Гордые и самодовольные польские послы вначале приняли непримиримую позицию, выдвигали различные требования вплоть до изъятия из титула московского царя упоминания о Ливонии. Подобные глупости русские представители даже обсуждать не стали. Неизвестно, сколько бы тянулись еще переговоры, если бы Ян Замойский не прислал 8 января 1582 года сообщение, что он сможет продержаться не более 8 дней. Тут же все и переменилось. Поляки пошли на попятную и фактически приняли те условия, которые Иоанн Васильевич предлагал Баторию еще в начале лета 1581 года. 15 января в яме Запольском было подписано перемирие сроком на 10 лет. Русь отказывалась от Полоцка и Ливонии, а Речь Посполитая возвращала все захваченные русские крепости и территории. Мир заключен, но главная цель Рима достигнута не была. Нужно было теперь перейти к самому главному – к Унии. И с этой целью Посевина отправился теперь уже в Москву, куда прибыл 14 февраля 1582 года. Царь провел с Посевина три беседы – 21 и 24 февраля и 4 марта 1582 года. На них затрагивались и темы политические, но основной все-таки была духовная проблематика. Главным камнем преткновения здесь сразу же стало понимание правоверия. Все началось с вручения подношений от папы. Посевина передал Грозному личное послание Григория XIII, книгу о Флорентийском соборе и собрание выписок из сочинения греческого богослова Геннадия Схалари 1400-1464, бывшего одним из участников этого отвергнутого православием собора, который, тем не менее, продолжает считаться в католическом мире вселенским. Посевина был потрясен, что, получив папскую буллу и римские исторические дары, московский царь не проронил ни слова. Казалось, что владыке нечего сказать, но это было заблуждение. На следующих встречах царь ясно, твердо и последовательно изложил свой взгляд на римскую веру и римского первосвященника, обозначив и свои духовные ценности. Стараясь завладеть инициативой в разговоре с царем, Посевина подробно изложил значение кафедры святого Петра в христианском мире, утверждая, что папа Григорий – глава христиан, учитель всех государей, сопрестольник апостола Петра, Христова сопрестольника. «Папа хочет быть с тобой, великим государем, быть в единении веры, а вера римская и греческая одна». Самый важный пассаж прозвучал у Посевина в конце. «Ты будешь с папою, цесарем и другими государями в любви, и будешь не только на прародительской вотчине в Киеве, но и в Царьграде государем будешь. Папа, цесарь и все государи о том будут стараться». Рим надеялся соблазнить Иоанна Васильевича земным приращением царства, обещав то, чем он опосредованно управлял, Киевом владела Польша, но и тем, что Риму никак и никогда не принадлежало – Царьград. Речи папского посланца не раз вызывали негодующие восклицания русских. К диспуту приглашены были московские митрополиты 7 епископов. Но царь хранил молчание до поры. И в дальнейшей дискуссии именно он, а не православный иерарх, сокрушил все главные тезисы католического богослова. Он не оставил без ответа ни один из аргументов посланца Рима. Что касается Флорентийской унии, то тут и говорить не о чем. Исидор, признавший унию, нарушил наказы московского священства и был изгнан прадедом Василием II. Исидор, митрополит 1436-1441 всея Руси, грек по национальности, принимал участие во Флорентийском соборе, созванном для объединения церквей. Католики желали осуществить это по своему образцу и требовали признания папы главой всего христианского мира. Под давлением папских агентов многие православные участники собора приняли в 1439 году унию с Римом. В их числе находился и русский митрополит, который поступил вопреки воле великого князя московского Василия II Васильевича. Вернувшись на Русь, Исидор был отрешен от сана и заключен под арест, откуда ему вскоре удалось бежать. «Вера у русских не греческая, а христианская. Он верит не в греков, а в Христа. Мы уже с самого основания христианской церкви приняли христианскую веру, когда брат апостола Петра Андрей пришел в наши земли, затем отправился в Рим, а впоследствии, когда Владимир обратился к вере, она была распространена еще шире. Поэтому мы в Москве получили христианскую веру в то самое время, что и вы, и храним ее в чистоте, в то время как в римской вере 70 вер. Если повсюду в Европе наблюдается отступление от правоверия, везде христианство с ересью смешано, то у нас на Руси этого нет, а вера процветает. Нам с вами не сойтись в вере. Наша вера христианская с издавних лет была сама по себе, а римская церковь сама по себе. Претензии папы смешны и нелепы. Он мнит себя Богом, а это уже противохристово самомнение. Папу Григория носят на престоле, а на сапоге у него крест. И вот первое, в чем нашей вере христианской с римской будет разница. В нашей вере крест Христов на врагов победа. Чтим его. У нас не водится крест ниже пояса носить. «Говоришь про Григория папу», — продолжал царь, — «слова хвастливые, что он сопрестольник Христу и Петру апостолу. Нас пригоже почитать по царскому величеству, а святителям всем, апостольским ученикам, должно смирение показывать, а не возноситься выше царей гордостью. Папа не Христос. Престол, на котором его несут, не облако. Те, которые его носят, не ангелы. Тот же папа, который не по Христову учению и не по апостольскому преданию начинает жить, тот папа — волк, а не пастырь». Много и других контраргументов привел Иоанн IV, а общий итог всей дискуссии был явно не в пользу Пассивину. Католический интеллектуал не только не смог получить никаких политических дивидендов, но и не сумел добиться превосходства на ниве богословия. Как констатировал один из исследователей, этот диспут замечателен тем, что один из высших сановников Рима, самонадеянный иезуит, воображавший, что он будет поучать московитов, оказался фактически поверженным. Но главный вывод из своей миссии иезуит-неудачник все-таки сделал правильный, когда написал, что выражение «латинская вера» считается у русских самым сильным проклятием для врагов. Провал Пассивина покажется тем более удивительным и унизительным, если принять во внимание, что в Западной Европе был известен высокий уровень богословских знаний московского правителя. В 1570 году Москву посетил член чешско-моравского социанского братства, движение рационалистического протестантского богословия, получившее свое название по имени Фауста Социана, 1539-1604. Его приверженцы отрицали священное предание, признавали истинным только священное писание, и то с оговоркой, когда в нем нет противоречия разуму. Они отрицали первородный грех, догмата Святой Троицы и считали Иисуса Христа человеком, наделенным лишь божественными свойствами. Пастор Ян Ракита, которого царь удостоил диспутом, а затем передал гостю текст с изложением своего понимания христианского вероучения, разрешив его опубликовать, что тот и сделал. В этом богословском трактате царь изложил свои взгляды и на латын, и на лютеров, дав свои трактовки исходных положений христианства. Один из первых западных биографов Грозного, французский писатель польского происхождения Валишевский, ознакомивший с этим сочинением уже в XIX веке, восторженно писал, что в тексте обнаруживается масса знаний, богатство памяти, живость ума, сила диалектики. Самое поразительное даже не то, что этот царский трактат прошел мимо внимания Пассивина, а то, что этот уникальный источник более 400 лет не публиковался в России. Трактат царя Иоанна Васильевича – компактное богословское произведение, созданное в распространенном литературном жанре прений о вере. За каждым тезисом следует контртезис с сопутствующим подробным обоснованием. Этот жанр зародился на заре христианства и благополучно пережил превратности истории. Подобного рода произведения создавались известными православными богословами и мыслителями XIX-XX веков, митрополитом Филаретом Дроздовым, Иоанном Кронштадтским, Иваном Востроговым и некоторыми другими. В совершенстве мастерством богословской полемики владел и первый царь, продемонстрировав прекрасное знание патристики, о географии и исторической литературе. Основу для дискуссии составили базовые положения протестантизма, которые после личного диспута пастора с царем, по просьбе последнего, ему в письменном виде были предоставлены. В своем ответе Яну Раките Грозный выступает не столько властодержателем огромного государства, как то было в случае с Курбским, сколько как защитник и проповедник православия. Грозный начинает изложение своих взглядов с канонической оценки чистого евангельского вероисповедания, как себя именовали последователи Лютера и Кальвина. Безусловно, признавая все важнейшие составляющие христианства – писание, предание, учение – он непримирим ко всем отступлениям. Царь приводил известные слова Спасителя из Евангелия от Матфея: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 15-16. Таковым лжепророком называет Грозный и Лютера. Он и его последователи, одержимые своеволием, на учительство посягнули, а дверями не вошли, и потому ворами и разбойниками называетесь. Ссылаясь на бесспорный авторитет Громова сына, то есть Иоанна Богослова, названного так Спасителем, Евангелие от Марка, глава 3, стих 17, Иоанн Васильевич делает бескомпромиссный вывод о вере своего оппонента. «Ты не христианин, ибо Христово учение искажаешь, а учение святых апостолов и святых отцов отвергаешь». Он точно знает жизнеутверждающий смысл евангельской благодати. Как свет неизбежно побеждает тьму, так и Христос подарил людям новое и вечное оптимистическое светоустроение. «Ибо царствовала смерть от Адама до Авраама, от Авраама до Моисея, а от Моисея до воплощения Христова. И не для согрешивших только это царство смертное, ведь и праведники до Христова воплощения на смерть осуждены были и шли в ад». После воплощения Христа смерть не имеет такого дерзновения, потому что Бог наш Иисус Христос основал новый и простой путь и для работающих во благо, и истинно верующих во спасение. Теперь смерть не имеет никакой власти, а все праведные, будто заснув, в Царство Вечное переходят. Главные составляющие протестантского ревизионизма – отбрасывание Ветхого Завета, произвольное толкование Евангелия, отрицание священного предания, чудес, поста, монашества, иконопочитания – получили полную и обоснованную отповедь со стороны московского владыки. Особый интерес представляют не сами по себе контртезисы Грозного, разрывающие широту и глубину христианского мироощущения царя, а те части его трактата, где речь непосредственно идет о ценностях православия. Они для Грозного зримы и абсолютны. А что написал ты о русской вере? То, как Бог просветил прародителя нашего благочестивого великого князя Владимира, нареченного в святом крещении Василием, он крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. С тех пор и до ныне именуется вера не русской, но христианской. Потому же и всюду, по всей земле, где истинная вера христианская, зовутся люди христианами, а где зовутся иным именем, по названию земли, тут ересь и раскол, а не истинная вера. Из самого обращения ко Христу в Троице славивому Богу молимся прилежно о том, чтобы уберег нас и все православное христианство земли русской от напасти тьмы неверия вашего. Невзирая на отрицательное отношение к латынам и лютерам, Иоанн Грозный в политике умел различать интересы государства и интересы веры, и если они не противоречили друг другу, то строил свои отношения, не руководствуясь догматическими принципами. Он являлся в политике прагматиком, умел быть политиком искусным, даже изощренным, и эти качества особенно явственно проступали в его отношении к Англии и ее корононосителям. Английский сюжет – один из самых выразительных в политической биографии первого царя и один из самых замутненных. XVI век, как и век предыдущий, принято относить к эпохе великих географических открытий. Путешественники, флебустьеры и негацианты из западноевропейских стран начали тогда широкое освоение мирового пространства. Открывались материки, страны, архипелаги, проливы и острова, неведомые европейцам. Западноевропейцы начали открывать и те страны, о существовании которых они что-то ранее слышали, но которые не знали совсем. В их числе была и Русь-Московия. Узнавание было взаимным. В середине того века англичане открыли Россию и русских, а русские — англичан. Это тоже стало великим открытием века. Все началось и закончилось, как когда-то у Христофора Колумба. Искал дорогу в Индию, обнаружил в 1492 году американский континент. Англичане тоже пытались отыскать северный морской путь в Индию, а открыли иную, неведомую страну. Ей и оказалось... Московия. У англичан были какие-то смутные представления о Московии, но налаживать отношения с ней они не собирались. Их манили Индия и Китай, страны сказочные, земли несметно богатые. Набиравшие силу английской буржуазии требовались заморские рынки, овладеть которыми южным маршрутом не представлялось никакой возможности. После разрыва в 1534 году Лондона с Римом и католицизмом при Генрихе VIII 1491-1547, король с 1509 года, Англия стала врагом всего католического мира. Испанцы и португальцы господствовали в тот период в южных морях и являлись ненавистниками богоотступников, англичан. При правлении дочери Генриха VIII королеве Марии Тюдор 1516-1558, королева с 1553 года, положение изменилось. Дочь предала дело отца, начала восстанавливать католицизм в качестве господствующей религии в Англии и беспощадно преследовала всех сторонников англиканской церкви, за что и получила потом прозвище «Кровавая Мэри». Генрих VIII был женат 6 раз, причем 2 из жен были им казнены. Мария была дочерью от первого католического брака Генриха с Екатериной Арагонской, умершей в 1536 году. Правление ее было недолгим, но бурным. Она успела стать женой 1554 рьяного католика, будущего испанского короля Филиппа II, 1527-1598, король с 1556 года. Грозный называл Марию Тюдор королевой Марьей. Марию Тюдор сменила на троне в 1558 году Елизавета Тюдор, 1533-1603, дочь казненной второй жены короля Генриха Анны Болейн. При Елизавете произошла реставрация протестантизма, и Англия стала сильной экономической державой. При правлении сводной сестры Марии Елизавета находилась под подозрением и даже провела несколько месяцев в застенках Тауэра. Придя к власти, она отплатила, что называется, по королевскому счету. При ней началось чуть ли не поголовное истребление католиков, за что папа Пий V 1565-1572 отлучил ее от церкви и предал анафеме. На Елизавету это никак не подействовало, и в 1587 году она даже казнила свою кузину, ярую католичку, королеву Шотландии Марию Стюарт, 1542-1587. При Елизавете Тюдор были уничтожены десятки тысяч человек, но она до сего дня высоко чтится англичанами, а количество книг, телепередач и кинофильмов о ней огромно, и они выходят снова и снова. Причем никто не называет Елизавету кровавой, никто не именует тираном и деспотом, хотя ее правление являлось во всех смыслах именно деспотическим. Тут как раз уместно назидательное восклицание, обращенное к соотечественникам. Учитесь у англичан, как надо высоко воспринимать свою историю. А у нас что о собственных правителях говорят и пишут? По большей части только инсинуации, грязь и помои, без конца. Но это так, эмоциональная ремарка. Это особая тема. В 1552 году, когда на престоле в Англии находился малолетний король Эдуард VI, 1537-1553, в Лондоне возникло необычное коммерческое начинание — найти северный путь в Индию, для чего снарядить и отправить флотилию кораблей. Большое плавание должен был возглавить кормчий Хью Уиллоби, а штурманом экспедиции стал Ричард Ченслер. Они получили грамоты короля и инструкции Тайного Совета. Флотилия из трех кораблей отправилась в путь, но через несколько недель плавания она попала в жесточайший шторм в Баренцевом море, который разметал суда. Два корабля во главе с капитаном Уиллоби скрылись в бухте на Карельском перешейке, где решили перезимовать. Там все моряки и погибли, и позже были найдены замерзшими. Третий корабль с экипажем 48 человек, Эдуард Бонавентура, продолжил свое плавание на восток и доплыл до устья Северной Двины. Корабль был замечен и остановлен около монастыря Святого Николая недалеко от Холмогор. Позже на этом месте был заложен Архангельск. Произошло то событие, как зафиксировано в летописи, августа в 23-й день 1553 года. Это была первая неофициальная встреча Англии и России, скоро переросшая в официальную. Воевода края князь Микулинский, разрешив англичанам покупать товары и продовольствие на золото и серебро, приставил к англичанам стражу и срочно послал гонца к царю, который распорядился немедля доставить посла Рыцарта к нему. Ченслер прибыл в Москву зимой, был принят Иоанном и передал ему грамоту короля, которая, как выразился Грозный, была неведома к кому. Царь принимал ченслера и официально в тронном зале, и несколько раз неофициально. Его интересовало все, как устроена Англия, какие у нее короли, как одеваются англичане, что едят, как воюют, и особенно, какие там ремесла и какие товары можно оттуда ввозить. Хотя разговаривали они через переводчика, толмача, но Иоанн многое понял. И главное, развитие торговых отношений с Англией представляет большой интерес. Там можно получить такие вещи, которые в других местах и не сыщешь. И с особой радостью узнал московский владыка, существует морской путь в далекие страны через Северные моря. Он раньше об этом не ведал, да и никто из его предков не догадывался. Несколько месяцев ченслер сотоварищи провел как бы в гостях у русского царя, а в марте 1554 года отбыл обратно и по суше через Дербт, Юрьев и далее по Балтике прибыл на родину. Царь передал ему дорогие подарки для короля, он не знал, что Эдуард уже умер, и послание, в котором говорилось, что будет рад видеть хороших людей на Руси, что они могут торговать на всем пространстве государства. Вместе с ченслером Иоанн послал своего первого посла в Англию, дьяка посольского приказа Осипа Непею, который и должен был вручить королю послание. В Двинской летописи это событие описано следующим образом. Того же месяца отпустил государь короля английского посланника Рыцарта да Юрия, а с ним послал своего посланника Непею Волокжанина с грамотою, а писал королю о любви и ссылке. И людям его царь и великий князь пожаловал, в своих государствах велел учинить пристанище корабельное на Двине им, и торг по всему государству повольно дал. Ченслер вернулся в Англию героем, удостоился приема у королевы Марии, которая присвоила мореплавателю звание командора и великого штурмана флота. Огромное впечатление произвели подарки Грозного – меха, жемчуг, изделия из золота и серебра. Королева и ее тайный совет решили готовить новую экспедицию на восток. С этой целью была учреждена компания для торговли с Россией, Персией и северными странами, которую стали называть Московской компанией. В Англии чествовали Иосипа Непею, как говорят английские источники, его приветствовал весь Лондон, без различия званий. Мария Тюдор наградила Непею золотой цепью, которую тот, возвратясь на Русь, передал Грозному, но царь вернул ее своему послу. В Англии снарядили вторую экспедицию. Три английских корабля, наполненные купцами и их товарами, под руководством ченслера прибыли по известному уже пути в Холмогоры летом 1556 года. Вскоре английские гости были доставлены к царю. На этот раз в числе англичан был особый уполномоченный королевы Коллингворд, который и вручил Иоанну послание королевы Марии, в котором она выражала благодарность за подарки, перечисляла посланные свои и выражала надежду, что московский повелитель отнесется к английским купцам благородно, так же, как он отнесся к ченслеру. При возвращении в Англию из второй экспедиции в Россию во время шторма у берегов Шотландии в ноябре 1556 года ченслер погиб. Но другим удалось спастись, в том числе и представителю царя Волокжанину Непее. На этот раз его приветствовали в Англии по высшему разряду, как и полагается гостю королевы. Вскоре в пределах Московии стали регулярно появляться английские купцы. Торговля расширялась и разнообразилась. В 1557 году англичане открыли в Холмогорах канатную фабрику, изделия которой предназначались для нужд британского флота. Затем устроили там же завод по производству мачт, древесины и полотна для английских кораблей. Победитель в 1588 году испанской непобедимой армады адмирал Фрэнсис Дрейк признавал потом, что русская оснастка английских кораблей позволила нанести поражение испанцам. Английские купцы открыли свои лавки и конторы в Москве, Ростове, Ярославле, Новгороде, Казани и Астрахани. В Англию вывозились лес, пенька, мех, лен, зерно. Ввозились же изделия из металлов, сера, нефть, медь, олово, свинец. Когда в ходе Ливонской войны Россия лишилась доступа к Балтийским водам, Северный путь остался единственными морскими воротами в Европу, а по окончании Ливонской войны Иоанн Грозный повелел в устье Северной Двины соорудить порт Архангельск. Царь зорко следил за тем, чтобы иноземцы, приходившие на Русь по торговым делам, не совращали подданных лживыми учениями и мудрованиями. При этом самим иностранцам предоставлялась полная религиозная свобода. Сохранилась царская грамота 1569 года, выданная англичанину Томасу Рандольфу, гласившая: «По нашей милости, вышеназванному обществу английских купцов, их преемникам, служителям и торгующим от них, которые живут и будут жить в Москве или ином каком месте нашего государства, дозволяем хранить свой собственный закон, и никто из наших да не принуждает их против воли к нашему закону и вере». Особенно интенсифицировались англо-русские отношения после воцарения в 1558 году Елизаветы Тюдор. Интерес был обоюдный. С одной стороны, Русь искала союзников за пределами мира соседних государств, все из которых оказались ей враждебны. С другой стороны, Англия, где при Елизавете возобладал протестантизм английского образца, оказалась чужеродной страной в континентальной Европе. Англия и Россия в тот период являлись как бы двумя изгоями, расположенными на противоположных частях европейского континента, что объективно делало их потенциальными союзниками. Елизавете угрожал католический мир. Для римского папы и его верного сына, могучего испанского короля Филиппа II, Елизавета являлась преступницей, дьяволицей, смерть которой была так желанна. Для Польши, Литвы, Турции и Швеции московский царь тоже был из числа таковых, и весть о его кончине, естественной или насильственной, была бы радостно воспринята во всех этих странах. Грозный и Елизавета вели регулярную переписку. В одном из первых посланий королеве Елизавете Грозный преподнес ей урок династической мудрости, явно имея в виду превосходство своих монарших прерогатив. «Как когда-то константинопольские василевсы, именуя иных правителей друзьями, сродниками, братьями, были уверены в своем несравнимом вселенском царском превосходстве, так и глава Рима III не мог считать других себе равными, потому что лишь он исполнял исключительное промыслительное задание. Оттого он и возмущен, что ранее из Англии приходили на Русь бумаги неведомого кому, а к нам ни единого слова на имя не было». Елизавета эти оплошности своих предшественников исправила. В ее посланиях московский правитель именуется великим и могущественным князем, великим господином, императором и великим князем всея Руси. Царь не затрагивал в своих письмах вопросы веры, но прекрасно был осведомлен о церковной разрухе в Англии, о буйстве кровавых страстей, связанных с церковной собственностью и с правовой юрисдикцией приходов. Все это лишь лишний раз убеждало, что там, где нет правильной веры, там не может быть и настоящего благочестия. Он обсуждал с королевой вопросы политические и торговые, неукоснительно всегда отстаивая русские интересы. В этой деловой корреспонденции встречаются и сентенции морального порядка, адресованные лично дорогой сестре. В конце 1570 года царь писал: «И чая ли того, что ты на своем государстве, государыня, и сама владеешь, и сама своей государственной чести смотришь, и своему государству прибытки, и мы поэтому такие дела и хотели с тобой делать. Ажно у тебя, мимо тебя люди владеют, и не только люди, но и мужики торговые. И о наших государственных головах и гостях, и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываешь в своем девическом плену, как есть пошлая, обычная девица. В англо-русских отношениях периода Иоанна Грозного существует две взаимосвязанных темы, необычайно мифологизированные. Первая – о желании царя переселиться в Англию. Вторая – о его намерении жениться на Елизавете. Этот бинарный сюжет давно замусолен в историографии, хотя в основе его лежат какие-то неясные слухи и предположения, обретшие видимость фактов. Так уж давно повелось. Все, что записывается в минус первому царю, безусловно, принимается на веру. Все же, что оценивается со знаком плюс, шельмуется и отбрасывается как свидетельство недостоверное. В современной энциклопедии, например, без тени сомнения, утверждается следующее. В 1568 году, в разгар опричнины, Иван Грозный принял в Москве посла английской королевы Елизаветы Томаса Рандольфа. После официальной встречи, на которой были подтверждены привилегии английским купцам на торговлю в России, царь встречался с Рандольфом ночью. Они приватно беседовали в течение 3 часов. После этой встречи царь послал в Англию дворянина Андрея Савина с каким-то секретным поручением. Вернувшись, Савин привез царю письмо от английской королевы. Из ответа Елизаветы следует, что Иван Грозный делился с ней опасениями насчет собственной безопасности. Он боялся, что против него готовится заговор и что он может быть изгнан из своей страны. На этот случай российский самодержец спрашивал, сможет ли он получить политическое убежище в Англии. Елизавета заверила русского монарха в том, что при необходимости такое убежище будет ему предоставлено. Вот так у нас составляются энциклопедии, обязанные по определению давать знания универсальные и строго выверенные. В выше приведенном же фрагменте все поставлено с ног на голову. Переиначена хронология, перепутаны имена, а термин «политическое убежище» заимствован вообще из другой эпохи. Главное же, слухам о желании якобы царя бежать придан документальный характер. Утверждать подобное значит вообще не понимать и не знать первого царя, помазанника Божия, человека православного и целиком русского. Грозный мог желать удалиться от ноши царского служения в монастырь, но уж никак не бежать в чужую и дальнюю страну. Существует письмо Елизаветы Иоанну, датируемое 8 мая 1570 года, в котором она писала: «Если когда-либо так несчастливо сложится, что вы в результате несчастного случая или тайного заговора или иностранной вражды будете вынуждены покинуть свои земли и захотите обрести убежище в нашем королевстве, вы и благородная царица, ваша супруга и ваши дражайшие дети, то мы готовы принять ваше величество и остальных со всею честью и вежливостью, подобающей великому князю». Царь через третьих лиц, никакого послания Иоанна с просьбой об убежище не существует, спросил сестру Лизавету, примет ли она его, и она ему почти через 3 года любезно ответила. От вопроса до реального действия была дистанция огромного масштаба, и первый царь ничего не сделал для того, чтобы начать воплощать подобное намерение в жизнь. Кстати сказать, в год написания царского письма Елизавете самой впору было думать об убежище. Католические враги осаждали со всех сторон, а угроза вторжения испанцев представлялась вполне возможной. Категорические выводы об эмиграции царя обычно конструируются на основе неких туманных разговоров, которые вел Грозный с англичанами, высказывая желание посетить Англию. Эти разговоры потом зафиксированы были представителями Елизаветы в России в официальных отчетах. Но это все же были только неофициальные разговоры умного и тонкого политика, мало кому верящего, но путем таких откровений старавшегося выведать отношение к себе противоположной стороны. Только и всего. Он прекрасно понимал, что если даже злоумышлители и заговорщики его одолеют, то никуда они его не отпустят, а предадут лютой смерти. Одним из распространителей легенды стал упоминавшийся Джером Горсей, прибывший первый раз в Россию в 1573 году в качестве агента московской компании. Он выполнял некоторые поручения Иоанна Грозного и королевы Елизаветы, неоднократно бывал в России после смерти первого царя. Его финансовые махинации и страсть к интригам привели к тому, что он потерял всякое доверие при московском дворе и в 1591 году был фактически изгнан из России. Потом он издал несколько книг о Московии, из которых следовало, что он всю жизнь ненавидел и Россию, и русских. Об Иоанне Васильевиче он собрал все порочащие слухи и от себя немало добавил самого неприглядного. Особенно это касается выдуманной истории о желании царя бежать из России и о его намерении жениться на королеве Елизавете или на ее племяннице Марии Гастингс. Сочинение Гарсея – наиболее полный каталог английских матримониальных мифов. Гарсей уверял несведущих читателей, что имел доступ к самым секретным документам Московии, из которых узнал многие скрытые страницы истории страны. Неясно, какие именно хроники имел в виду Гарсей, но то, что он по этому поводу написал, наводит на мысль, что одно сочинение он почти наверняка читал. Имеется в виду тенденциозный памфлет князя Курбского «История о великом князе Московском». Повествование Гарсея удивительным образом перекликается с обличительными пассажами из сочинения «Князя-предателя». Курбский не раз обвинял Грозного в трусости, но о намерении первого царя бежать из России он не додумался. Гарсей пошел тем же путем, но значительно дальше. Вся история предполагаемого бегства Иоанна мотивируется как раз страхом правителя перед своими подданными. Пунктом эвакуации была названа Вологда, где по приказу царя строились русские суда, где он сам неоднократно бывал и где для безопасности размещена была значительная часть государевой казны, ввиду той опасности, которая витала над Москвой перед угрозой налета крымских орд. У Гарсея всему этому дается совершенно иная смысловая интерпретация. С давнего времени, имея мысль сделать Англию своим убежищем в случае необходимости, построил множество судов, барж и лодок у Вологды, куда свез свои самые большие богатства, чтобы, когда пробьет час, погрузиться на эти суда и спуститься вниз по Двине, направляясь в Англию, а в случае необходимости — на английских кораблях. Этот тонко рассчитанный план иначе как бредовым назвать нельзя. От Вологды до моря длина речного пути около 1000 километров. Только в сюрреалистическом сне можно было себе представить картину. Царь, бросив престол или с него свергнутый, с сундуками сокровищ на многих судах в окружении семьи, сотен слуг и моряков, несколько недель тихо проплывает вдоль русских берегов в далекую заморскую страну. А где же влиятельные враги? Где же ненавидящие свергнутого тирана подданные? Они что, во след радостно махали бы руками и платками и в воздух чепчики бросали? Самое поразительное, что подобная немыслимая картина представлялась, возможно, не только невежде Гарсею, но и многим последующим историкам, вооруженным научным знанием. Современный биограф Иоанна Васильевича не сомневается в его намерении отбыть в Англию. Царь имел в сентябре 1567 года секретную беседу с английским посланником Антонием Дженкинсом. Он попросил тогда узнать у королевы, сможет ли Англия предоставить ему и его семье убежище, пока беда не минует, а Бог не устроит иначе. Эта беседа состоялась в разгар опричнины. В тот момент велась борьба не на жизнь, а на смерть с аристократией, и подобная мысль не казалась безосновательной. Из этой беседы, зафиксированной Дженкинсом в официальном отчете, ровным счетом ничего не следует, кроме того, что она имела место. Может быть, то был изощренный политический зондаж, а, возможно, настроение минуты. Точно уже ничего не узнаешь. Но в любом случае здесь неуместен категорический императив, для которого не существует сколько-нибудь веских аргументов. На столь же надежной информации базируются и спекуляции об английских матримониальных планах первого царя. Принято считать, что эту мысль заронил пресловутый лекарь-вестфалец Бомели, долго обретавшийся в Англии хорошо осведомленное положение дел при английском дворе. Елизавета вступила на престол в 1558 году, имея 25 лет от роду. Она не была замужем, и эта тема чрезвычайно занимала и английский истеблишмент, и монархические дворы Европы. Желающих покорить сердце королевы-девственницы находилось немало. Женихи к ней сватались, причем самые высокородные. Но она всем отказала, зная, что как женщина она должна бы иметь мужа, но как королева обязана думать только об интересах Британии. И она всех отвергла, умерла старой девой и не раз говорила, что она замужем за Англией. Якобы в числе женихов-неудачников фигурировал и первый русский царь. Встречаются утверждения, что в Англию был даже отправлен портрет самодержца всея Руси, а из Лондона поступил в Москву портрет королевы Елизаветы, которого, правда, потом никто не видел. Если это действительно так, то вряд ли царь был пленен Елизаветой Тюдор. Даже прижизненные парадные портреты не могли скрыть природную непривлекательность. В конце концов, это не самое важное. Династические браки редко заключались, так сказать, на эстетической основе. Елизавета являлась природной государыней, и ее исключительный общественный статус с этой точки зрения в глазах Иоанна не подлежал сомнению. Можно предположить, что царь мог считать такую избранницу достойной себе, но, конечно же, не ровней. Он — царь православный, истинный водитель и пастырь людей христианских. Елизавета же нераздельной власти не имела, слушала советников, иными словами, жила не своим умом, как то и полагается обычной девице. Однако при всем при этом мысль о женитьбе на заморской владычице Иоанну могла показаться привлекательной по той причине, что такой брак не имел корней на Руси и не привел бы к возвышению какого-то соплеменного рода. Личный опыт убеждал, как только самодержец всея Руси вступал в брак со своей обычной девицей, то неизбежно происходило возвышение и всей ее родни. Так было и в случае женитьбы на Анастасии Захарьиной Юрьевой 1547, и на Марии Черкасской 1561, и на Марии Ногой 1580. Все их родственники сразу становились сродниками царя, занимали почетные и влиятельные должности, а гордость начинали являть выше всякой меры. Потому и постоянно требовалось обуздание, чтобы лично не возносились чуть ли не до царского предела. Высказанные только логические аргументы, обусловленные психологическим строем личности первого царя. Никаких документов, надежных свидетельств, подтверждающих намерение Иоанна связать свою семейную жизнь с сестрой Елизаветой, не существует. Хотя в литературе можно найти категорические выводы о том, что увлечение Грозного английским делом не подлежит сомнению. Царь сказал английскому послу Джерому Боусу, что намерен отправить в Лондон посла, чтобы сосватать себе родственницу королевы Марию Гастингс, дочь лорда Гастингса. И такой посол, Федор Писемский, весной 1582 года был отправлен, торжественно встречен в Лондоне, удостоился приема у королевы и увидел потенциальную невесту. Все это так. Но думается, что это была очередная дипломатическая игра царя, который в зрелые лета никому уже не открывал своих истинных намерений. Он давно был невысокого мнения о порочной подлой человеческой природе, которая ему бесчетное количество раз являлась именно в своем непотребном обличье. В последние годы жизни он уже не верил никому, а потому и никому не открывал то, что лежало на сердце. Точно можно сказать лишь то, что слухи о желании царя жениться на королеве Елизавете много лет распространяли английские купцы. Сводный перечень их, как всегда в таком случае, можно найти у Джерома Гарсея. По его словам, беспокоясь о том, как бы избежать участи своих жертв, он подробно расспрашивал Элизиуса Бомелиуса о том, сколько лет королеве Елизавете, насколько успешно могло бы быть его сватовство к ней. И хотя он имел причины сомневаться в успехе, так как две его жены были еще живы, а кроме того, королева отказала в сватовстве многим королям и великим князьям, однако он не терял надежды, считая себя выше других государей по личным качествам, мудрости, богатству и величию. Он решился на эту попытку, с этой целью постриг в монахине царицу, свою последнюю жену, обрекая ее жить, как бы умершей для света. Много и другой нелепицы зафиксировал на страницах своего сочинения Джером Гарсей. Из его рассказа выходило, что царь держал план женитьбы и отъезда в Англию в большой тайне. Но старший сын Иоанн и бояре об этом узнали. И чтобы их успокоить, царь женился на пятой жене Марии Ногой. После смерти царевича Иоанна самодержец более чем когда-либо был озабочен отправкой в Англию посольства для переговоров о давно задуманном браке. Теперь он почему-то воспылал желанием жениться на Мэри Гастингс, дочери лорда Генри Пэра Гантингтона. А почему улетучилось намерение жениться на Елизавете? Ведь неофициальное предложение об этом в Лондон не поступало, неофициального отказа, естественно, на Русь не приходило. Гарсей ничего этого не разъясняет, но снова и снова повторяет, что царь, с одной стороны, все время хотел сосватать английскую невесту, а с другой — отбыть в Англию. Если поверить Гарсею, то царь был просто одержим английской идеей и был готов, если женитьба с родственницей королевы состоится, закрепить за ее потомством наследование короны. Гарсей сделал в Англии блестящую карьеру. В 1603 году получил рыцарское звание, был членом парламента, а в 1610 году стал шерифом Букингемского графства. Но верить сэру нет никаких оснований. Он умел делать деньги, умел делать карьеру, но не был способен говорить правду. Да он и не знал эту самую правду. Его записки — каталог злонамеренных сплетен, низкопробное качество которых невозможно не заметить. И странно, что некоторые сочинители до сегодня им верят, хотя уже первые авторы, обратившиеся к сочинениям Гарсея, призывали пользоваться ими с осторожностью. Один из исследователей, специально изучавший этот сюжет по английским документам, с полным основанием заключал: «Английские купцы распространяли в Москве и Лондоне слухи о готовности Грозного жениться на Елизавете. Документальных подтверждений этих слухов не существует. Есть нечто сходное, но все же не свидетельство матримониальных намерений. Грозный дважды давал понять Елизавете, что не исключает возможности прибытия в Англию, а Елизавета дважды гарантировала дорогому брату достойный прием, безопасность и свободный отъезд в любую страну по его выбору». Иоанн Грозный был, если использовать современную терминологию, политическим игроком большого масштаба. В политике для него не было заповедных табу, и если обстоятельства вынуждали, он умел использовать политические инструменты, самые необычные. Иногда они срабатывали, так, например, как в случае с папой Григорием XIII, иногда нет. Но всегда и во всем интересы державы, Руси, были первейшими и особо значимыми, потому что это были и его личные интересы. Он хотел дружить с Англией, хотел дружить с дорогой сестрой Елизаветой, потому что эта дружба приносила пользу. Англия не раз помогала России в годы Ливонской войны. Английские поставки были чрезвычайно востребованными. Когда же царь чувствовал, что иностранная корысть доминирует над собственной выгодой, а Англия не собирается вступать в союз с Московией, то мог в одночасье запретить английские купеческие фактории и изгнать англичан из России. Сразу же и все разговоры об английском браке прекращались. В 1570 году он сделал выговор королеве за поведение ее подданных. «Английские гости начали многие лукавства делать и над нашими гостями, купцами, и товары свои начали дорого продавать, чего они не стоят. Ему нужны не заверения в дружбе, а дела, но из Англии он получал одни пустые слова. Послы королевы ведут себя уродственным образом. Посла Рандольфа он ждал в Вологде, а тот государственные дела положил в безделье, занимаясь только своим прибытком. Англичане вообразили, что на Руси в них очень нуждаются, но московское государство покамест без аглицких товаров нескудно было. Чтобы поставить на место англичан, царь высказал свою волю. Все наши грамоты, которые есмя давали о торговых делах, по сей день не в грамоты». Эта английская фиаско случилась в 1570 году. В Англии чрезвычайно обеспокоились. Потеря такого выгодного рынка сулила убытки. Сестра Лизавета и ее агенты-купцы должны были добиться расположения московского владыки. С целью восстановления дружбы в Россию и прибыл Джером Гарсей. И тут же слухи о браке царя на королеве опять пошли в обращение.